Глава 10. Алиса. «Не понимаю, что я сделал не так?» Крутя в руках телефон, задумчиво произнес папа и, посмотрев на собеседника, усмехнулся. «Она всегда была такой упертой и непокорной, как вы», подсказал поздний гость и, глотнув из низкого стакана янтарную жидкость, добавил. «Ваш характер, но это и к лучшему. Пробивная, дерзкая, самодостаточная». «И одинокая, как я», — вздохнув, дополнил папа и, заметив мое приближение, нахмурился. «Алиса, я думал, ты уже спишь. Неужели разбудили?» «Нет, я читала», — не раздумывая, соврала я и, пройдя в гостиную, устроилась в одном из кресел. «Здравствуй, Алиса», — улыбнулся Тимур, а я вздернула нос и, поджав под себя ноги, повернулась к папе. «Папа, а ты разве не устал? Уже слишком поздно», и я подумала. «Все нормально», — отмахнулся папа и, кивнув на своего партнера, пояснил. «Тимур вернулся с важных переговоров и сразу же рванул ко мне с подробным отчетом. Вот кто устал, а я же развлекался. Праздник устроила ты, мне оставалось лишь принимать поздравления». Папа явно пытался сместить мое внимание на что угодно, лишь бы не обсуждать поздний приезд Тимура. Но при этом умудрился похвалить своего партнера и отсыпать мне комплиментов. Хитер, нечего сказать. Слушая дифирамбы, незваный гость загадочно улыбался. И, щурясь, поглядывал на меня. Сейчас я была, мягко говоря, не в форме, и это бесило еще больше. Явись он на папин праздник, уж я бы постаралась макнуть его любопытный нос в очевидные различия. Взрослый, принципиальный и, скорее всего, скучный мужчина при случайной встрече не мог меня не только заинтересовать, но и удержать. Но папа считал иначе. «Алиса, может, у нас осталось что-то вкусненькое?» Подмигнув, уточнил он и, кивнув на Тимура, намекнул. «Нехорошо оставлять гостя без угощения. Он мне и подарок привез, и срочные дела порешал». «Мне показалось, что вы обсуждали вовсе не бизнес». Фыркнула я и, сморщив нос, встала с кресла и проворчала. «Но раз ты настаиваешь, там много всего, не выбрасывать же». «Да, мы обсуждали тебя», — проигнорировав мою издевку, подтвердил Тимур. И, оставив стакан с почти нетронутым коньяком, вздохнул. «А поесть я и впрямь не отказался бы». «Слышала я, о чем вы говорили», — огрызнулась я и, уперев руки в бока, повысила голос. «Я не пятилетка, чтобы критиковать мои манеры и уровень воспитания. Мой характер и жизненные принципы вас не касаются. И впредь прошу не...» «Алиса!» — перебив, обреченно простонал папа. Глянув в упор, я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и, взяв себя в руки, пошла в сторону кухни. Но следующие папины слова все же услышала. «Ох, Тимур, тяжело тебе с ней будет. Уверен, что готов?» «Не тяжело, а интересно». Тихо рассмеялся претендент на мои сомнительные достоинства и, даже не пытаясь скрываться, громко дополнил. «Люблю трудности, особенно такие дерзкие и несговорчивые». Кипя от возмущения, я вошла на кухню и, включив свет, чертыхнулась. Толку-то, что упиралась и выкатывала папе ультиматумы. Они все равно продолжали строить планы, будто мое согласие на брак уже получено, и помолвочное кольцо давно блестит на безымянном пальце. Невозмутимость Тимура и его уверенность, что все будет, как он сказал, будила во мне все самые нехорошие качества. Заглянув в холодильник, до отказа забитый остатками праздничной роскоши, я ненадолго зависла. Канапе или тарталетки с икрой? Мясо по-французски? Торт? Обойдется. Будь у меня под рукой слабительное или еще какая-нибудь пакость, не задумываясь, подмешала бы дорогому гостю. Но папа ждал проявления моего гостеприимства, и я придумала самый простой и безобидный вариант. И угощу, и отомщу. И повода для упреков не дам. Достав контейнеры с сырной и мясной нарезкой, банку оливок и пучок зелени, Я захлопнула холодильник и, прихватив из буфета большое блюдо, принялась за сервировку. На поджаренные ломтики хлеба, не особо заморачиваясь, положила ветчину, сыр, листья салата, оливки и, присыпав все это грубо растерзанным укропом, полюбовалась результатом. Небрежно, но съедобно. Простенько, но безобидно. Жари, гость дорогой, не обляпайся. Вспомнив о папе, я заварила свежий чай и, составив на поднос блюдо с бутербродами, заварной чайник, сахарницу и три чашки, понесла все это в гостиную. Почти бесшумно, шлепая в тапочках по коридору, я шла медленно и осторожно, с непривычки опасаясь перевернуть поднос. Подслушивать не собиралась, но мое приближение не заметили и... «Ты так и не сказал ей?» Едва слышно спросил Тимур, а папа протяжно вздохнул. «Чуть позже», — отозвался он после небольшой паузы и, усмехнувшись, добавил. «Время есть, и у нас сейчас вроде как перемирие, ну или затишье перед очередной бурей. Дай насладиться непривычно покладистой дочерью». «Покладистой?» — скептически переспросил Тимур и, помолчав, предположил. «Ты пообещал ей квартиру и машину. Неудивительно, что она пошла на уступки». «Она не такая», — возразил папа, но Тимур предпочел сменить тему. «Не тяни, расскажи ей, иначе будет слишком поздно. И это и в моих интересах». «Тимур, ты не понимаешь». Помявшись, начал папа, но, вскинув взгляд, заметил меня и, посмотрев на гостя, покачал головой. Теперь я удостоверилась, что папа скрывал от меня нечто важное. Проблемы в бизнесе или серьезную болезнь — неважно. Главное, он пытался оградить меня от чего-то нехорошего и, навязывая в мужья своего партнера, заботился о моем будущем. От этих мыслей мне стало стыдно, и я чуть не повернула назад, но Тимур подскочил с дивана и, забрав поднос, поставил на журнальный столик. Оглядев угощение, потер руки и, улыбнувшись, взял бутерброд. Невозмутимо откусил почти половину, прожевал и, прищурившись, замычал от удовольствия. Ухмыльнувшись, папа тоже потянулся к блюду, а я уселась в кресло, налила всем чай и машинально взяла один из бутербродов. «Спасибо, очень вкусно!» — похвалил Тимур и, прикончив бутерброд, потянулся за следующим. «Да не за что!» Отозвалась я и, осмотрев свой кулинарный шедевр, пожала плечами. «Ничего особенного, к тому же готовить я не умею». «Ничего, научишься», — прошамкал он и, переглянувшись с папой, прозрачно намекнул. «Люблю домашнюю еду, ресторанная уже надоела». «Я не собираюсь учиться тому, что мне неинтересно», — проворчала я и, откусив бутерброд, буркнула. «Тем более в угоду непонятно кого». «Ага», — не обращая внимания на мои шпильки, кивнул Тимур. И, взяв еще один бутерброд, удовлетворенно вздохнул. Бронелобость папиного любимчика соперничала с моей упертостью, заставляя искать новые способы вывести его из себя. Буравя Тимура убийственным взглядом, я жевала бутерброд и, возмущенно сопя, напряженно думала. А потом перевела взгляд на папу и осеклась. Наблюдая за нашей вялой перепалкой, он улыбался. Не знаю, о чем он думал, но мне захотелось доказать ему, да и Тимуру тоже, что они затеяли провальный план, но не спорами и ультиматумами, а хитростью, так, чтобы они сами пожалели о своем сговоре. Давно я не видела папу таким спокойным и умиротворенным. И следующие слова произнесла почти на автопилоте. «Хорошо, я готова попробовать». Доживав бутерброд, произнесла я с протяжным вздохом и, поймав на себе два вопросительных взгляда, спокойно пояснила. «Ну, что вы там предлагали? Брак, семейные ценности и все такое». Поперхнувшись, папа закашлялся, а мы с Тимуром подскочили, спеша на помощь. Тимур протянул чашку с чаем, а я начала хлопать папу по спине. «Что? Алиса, ты уверена?» Немного отдышавшись, хрипло уточнил папа. и, сведя брови на переносице, проворчал. «Или ты что-то задумала, и это очередная шутка?» «Ну что ты, папа, разве брак — это тема для шуток?» — ответила я и, посмотрев на Тимура, слегка пришибленного новостью, торжественно сообщила. «Уговорили, я выйду за него замуж. Но у меня есть ряд условий».